Марта 1890 года кайзер поднялся на кафедру Бранденбургского ландтага. Плоский лобик, из ушей торчала вата, сухую руку он искусно скрывал под гусарским доломаном. «Всех, кто вздумает чинить препятствия моим желаниям, я сокрушу в дребезги», — объявил он народу. Бисмарк понял, в кого этот камень запущен, но он уже закоснел в собственном непомерном величии. Он, великий Бисмарк, который при жизни видел, как Германия водружает ему памятники в граните и бронзе. «Я, — говорил канцлер, — наблюдал трех королей нагишом, и могу сказать, что их величество красотою не блещут. Что же касается нынешнего красавца, то он далеко не орел, каким возомнил себя». Это еще мягкое высказывание, а другие попросту нецензурны. Недовольство кайзера Бисмарком возревало давно. Однажды канцлер не доложил о передвижении русских войск возле австрийских рубежей, и кайзер узнал об этом из генерального штаба. «Россия идет войной, а вы скрываете это, Бисмарк. Немедленно поставить всю армию в боевую готовность, срочно предупредить Вену, пусть только сунутся эти чурбаны». Бисмарк справедливо заметил, что весною в связи с маневрами русская армия ежегодно перемещается близ границ, и нервная позиция Берлина к маневрам России может лишь ухудшить отношения с Петербургом, и без того испорченные. При этом он трахнул кулаком по столу, а Вильгельм II сказал: «Только не запустите в меня чернильницей. Если вы станете дергать меня по всяким пустякам, то мне лучше просить отставки». Кайзер промолчал, а Бисмарк не понял его молчания. Через день из дворца прибыл генерал-адъютант фон Ганке и напомнил канцлеру, что он хотел требовать отставки. «Я сам буду сегодня у императора», — во дворце ему сказали. «Его величество отъехал из дворца». На следующий день об отставке напомнили. Вильгельм II утвердил отставку без промедления, помазав на прощание Бисмарка титулом герцога Лауенбургского в честь Лауенбурга, который он под пьяную лавочку перекупил у Австрии. Бисмарк в ярости сорвал со стены кабинета портрет кайзера и велел отправить его во Фридрихсруэ, на конюшни, под хвост кобылам, только там ему и место. Вильгельм II, избавясь от опеки железного канцлера, повел себя как выпущенный на свободу арестант. В одном из залов замка он устроил пивную и назвал гостей. Перед каждым из них красовались пивные бутылки, кружки и сигары, а кайзер до часу ночи упивался своим красноречием. Но для большинства немецкого народа, жившего в неведении интриг, отставка Бисмарка оказалась непоправимым бедствием. Германия сроднилась с этим громким именем, которое сопутствовало ей на протяжении жизни целого поколения. Улица перед домом канцлера с утра до ночи была заполнена толпами. И стоило Бисмарку появиться в окне, как его встречали овациями и рыданиями. Кайзер в резкой форме велел канцлеру побыстрее убираться из столицы. Бисмарку это было не так-то легко сделать, ибо предстояло упаковать 300 ящиков одной только переписки и 13 тысяч бутылок вина. Когда 29 марта он тронулся прочь из Берлина, полиция с большим трудом прокладывала дорогу его карете. На вокзале канцлера провожал почетный караул, который он пропустил мимо себя в церемониальном марше. Вдоль перрона выстроился дипломатический корпус. Бисмарк, гримасничая, сказал иностранным послам: «Поздравьте меня, комедия кончилась!» Он отъехал во Фридрихсруэ, оставив после себя вооруженную до зубов Германию и Европу, похожую на военный лагерь. «Мы не должны забывать, — писал Энгельс, — что 20 лет хозяйничания Бисмарка навлекли на Германию и не без основания ненависть всего мира. Бисмарк сумел создать Германии репутацию страны, жаждущей завоеваний. Теперь же никто в Европе не доверяет честным немцам. Всем известно,